Глава 4. С момента знакомства с семьей Фераны прошел год. Я обвыклась новым образом жизни. Что там в деревне особенного? С утра вставала пораньше, умывалась холодной водицей и на кухню, завтрак готовить. Затем живности домашней корма отсыпать. Поилку Нейден или Игмар с вечера наполняли. И все, до обеда свободно. Можно с Лиланой поиграть. Так как ребенок радовалась доброму слову и вниманию. После наступало время для занятий. Ферана заново учила тому, что знала каждая ведьма. Ага, все-таки у Заланы были элийские корни, и ведьмовское начало присутствовало. Вот к чужому телу привыкала много дольше. Но ничего, сейчас уже редко вспоминаю о прошлой жизни. Так накатит иной раз хандра, погрущу в тишине, поплачу в подушку. Своим так и не открылась, не поняли бы они. Тем более самим было что скрывать. Как оказалось, Ферана не родная мать ни одному из детей Ормутов. Отец у ребят один, а вот матери разные. Мутная там история с женами Гаэса Ормута. То ли они бросали мужа, подкидывая на воспитание детей, то ли тот избавлялся от очередной пассии, заполучив от нее ребеночка. Во всяком случае, последняя из жен, Дилана, приходилась младшей сестрой Ферани, а Игмар — родным племянником. Сама Ферана 30 лет отдала работе в приюте, в том самом, от которого пытались уберечь Лилану. Надо сказать, когда я узнала, что за дела творились в том месте, пришла в ужас. Изначально из девочек Илиек взращивали наложниц для магов. Залана, в чьем теле я очнулась, как раз и выросла в том месте. Двухлетней крохой девочку подкинули на порог приюта. Собственно, в том, что Ферана воспитывала меня с младенчества, она не солгала. Рассказала и причину, по которой я чуть не погибла в пожаре. Оказывается, маг, которому Залану прочили в содержанке, явился раньше оговоренного срока. Девушка отказалась покинуть дом, оскорбив этим наследника самого императора, и укрылась в лесу. Вот чтобы ту выкурить из убежища, а найти ведьму в лесу дело непростое, Нтор IV испалил Релорнский лес. Он считался священным только у элийского народа, остатки которого прятались теперь по уголкам империи. Для истинных бхирцев чужая святыня — пустой звук. Ах да, варварскими действиями наследник нарушил старинный договор, по которому элики находились чуть ли не в рабстве, и тот потерял силу. Но по факту мало что изменилось для девушек. Маги привыкли к тому, что элики покорно соглашаются на позорящие честь условия и не особенно интересовались мнением лир. Вот тут и всплыла тайна, оберегаемая элийским народом. Ведьма увеличивала дар лишь своего избранника, возлюбленного. А те, кто силой принуждал ведьмочек к близким отношениям, не получали ничего, кроме разового восполнения магического резерва. Однако охотников за дармовым источником маны хватало. Оттого и прятали молоденьких девушек от имперцев. Этим и объяснялось, что ормуты жили на отшибе в лесу, не Релорнском, а самым обычным, и не общались с посторонними. В чем-то мне повезло. Я мало походила на чистокровную ведьму. Прежняя личность проявилась в новом теле. Это сказалось на цвете вновь отросших волос. Те потемнели и не отдавали в рыжину, как у большинства ведьмочек. Из глаз ушла зелень, сменилась на родной, карий. Добавились только медовые крапины, подозреваю, намек на проснувшийся магический дар. Последний я усиленно тренировала, стараясь увеличить резерв. Первый же из накопителей, оставленных мастером Литом, рассыпался в пыль. Второй и третий заполнила за месяц, и то осторожничала, чтобы не испортить заготовки. Позже, когда в гости наведался Ронс, ученик мастера, и обменял пустые накопители на полные, наловчилась сливать силу за 2 недели. Через ученика мастер Лит и обучал меня азам магии. Ронс показывал простое плетение, а я тренировалась его воспроизводить и наполнять маной. Как ни странно, лучше всего выходили заклинания огненных структур. Мне бы учебник какой или наставника, дело пошло бы гораздо быстрее. А так приходилось довольствоваться умениями Ронса, слабенького по силе мага. За 2 года ученичества тот едва научился видеть теры и заполнял 1 накопитель в неделю. Ага, через 1,5 года тренировок у меня на это уходило несколько часов. Но я не торопилась раскрывать способности даже мастеру Литу. Все же кое о чем Ронс проболтался. Маги терпеть не могли удачливых конкурентов. Это первый аргумент в пользу сокрытия источника. А второй — это привлечение сильных магов на императорскую службу. В том, чтобы обрести стабильность и уважение, а маги в империи составляли особую касту, нет ничего плохого, кроме обязательства по военной службе. Случись конфликт какой-нибудь или бунт, имперцы привлекали ближайших магов как боевые единицы. А не выполнить прямой приказ императора нельзя. Прикажет спалить деревню вместе с жителями, и сделаешь. Иначе присоединишься к несчастным. В общем, не хотелось мне официальной службы. Не нравились маги, которые относились к людям как к рабам. За примерами далеко ходить не надо. Я бы не стала хозяйкой нового тела, если бы не те самые маги, что убили девушку. От школы-приюта камня на камне не осталось. Так наследник злость выместил. Вступивших в пору взросления девушек забрал в столицу, а тех, кому не исполнилось 10, переправили в храм Бахура. Ведьм-наставниц определили в борделе для избранных. Феране чудом удалось избежать печальной участи. А мать-настоятельницу Гарону и еще двух ведьм, оказавших сопротивление, казнили. Но не все маги страдали манией величия. Встречались и такие, что сохраняли человечность, помогали людям. Мастер Лид как раз из числа последних. Сам он родом из этих земель, и когда окончил академию, вернулся, чтобы стать опорой семье. К ведьмам относился с пониманием. У самого жена из Элиек, дети общие. Да и жил скромно, не привлекая внимания властей. Уродился маг со слабым даром, едва осилил лекарский курс. Однако учебы не забросил, по сей день познавал что-либо новое и совершенствовался. Благо, практики в здешних местах хоть отбавляй. Единственный маг-лекарь на округу. Ну а то, что благодаря любящей супруге Лид достиг ранга магистра, измеряется внутренним резервом и способностью выполнять сложные заклинания, держал в тайне. Для деревенских как был мастером, так им и оставался. Через полгода уговоров мастер Лид сдался и выделил мне старый потрепанный учебник. Очевидно, по нему взрослело не одно поколение магов. Чужой язык я сразу начала понимать, а вот читать научилась, сказались ежедневные занятия с Фераной. Она больше Игмара гоняла, вбивая в непослушную головушку знания, но, заметив, как жадно я впитываю информацию, разрешила присоединиться. В основном она направляла меня в ведение хозяйства, готовки и знахарстве. Я давно подметила, что Ферана прочила меня в жены старшему сыну, оттого и обучала тому, что должна уметь опытная хозяйка. Кто ж против? Нейден мне понравился с первой встречи. Видный мужчина. По местным меркам, глава семейства, добытчик и защитник. По возрасту он оказался старше той меня из прошлой жизни, всего на 2 года, 26 недавно исполнилось. С Заланой разница 8 лет. Хотя в этом мире девочек отдавали замуж в 13-14. Когда раса на грани вымирания, кто же будет ждать окончательного взросления? Ну да Бахур с ними. Главное, Нейден согласился подождать, пока в чувствах своих не определюсь. Дальше поцелуев еще не заходило. Надо сказать, что и такой малости хватало, чтобы терять голову от каждого прикосновения. Я и бегала от парня, чтобы не поддаваться соблазну. С Лиланой мы стали близкими подругами, почти сестрами. Наивный и добрый человечек, ангельская улыбка которой пробирала до самого сердца. Доверчивая, как ребенок, хвостиком ходила за мной, проявляя искренний восторг от обыденных вещей, выполняла несложные поручения с усердием и любила, когда ее хвалили. Лилана напоминала 3-4-летнего малыша, который только познает мир, а вот телом — развитая девушка с внешностью королевы. Не разговаривала совсем. Мычала что-то нечленораздельное, улыбалась или плакала. Подвижная мимика точно передавала эмоции, что переживала Элийка. Иногда мерещилось, что в глубине изумрудно-зеленых глаз мелькают искры разума, что Лилана все понимает, только не может ответить. Рядом с младшим братом или со мной девушка преображалась. Трудно объяснить, но в ней преобладала естественность, живой интерес и искренние чувства. Однако с появлением Фераны или Нейдена Лилана резко глупела, улыбалась и перебирала бусины, Подарок не отпускала из рук ни на минуту. Казалось бы, с чего это девушке опасаться брата, который души в ней не чаял? Ладно, Фирана, седьмая вода на киселе. Тем не менее, Нейдена Лилана боялась. Возможно, и за мной ходила по пятам, лишь бы не оставаться с ним наедине. Это не сразу поняла. Со временем, когда изучила подругу и научилась чувствовать ее эмоции. То, как она вздрагивала, плюхалась на пол и начинала улыбаться, никак не вязалась с тем, что минуту назад перебирала ягоды или натирала до блеска посуду. Несложные поручения, с которыми справился бы ребенок, девушка выполняла без нареканий. Несколько раз задавала Лилане каверзные вопросы, но та умело хлопала глазками и растягивала губы в привычной улыбке. В том, что сестренка Нейдена действительно немая, убедилась еще в самом начале. Один из походов за ягодами в лес закончился неудачно. Девушка угодила в старую волчью яму, упала на колья, которые прошили ей бедра и руку насквозь. Хорошо далеко разойтись не успели, и подруга находилась в поле зрения. Едва она исчезла, я позвала Игмара, и вдвоем мы уже нашли пропажу. Страшное это зрелище. Проткнутый насквозь человек. Но жуть нагоняла не это, а безмолвный крик, захлебывающийся в жалобном мычании, и ужас, застывший на лице. Если бы не нашли бедняжку сразу, так бы и умирала тут одна, медленно истекая кровью. Самим нам вытащить девушку было не под силу. Убедились в этом, когда осторожно спустились в ловушку. Лилана вцепилась в меня мертвой хваткой, клещами не оторвать. Я и осталась с раненой подругой, пока Игмар бегал за помощью. Не знаю, как это получилось, но час в волчьей яме сблизил нас и связал крепче кровных уз. Я тогда много чего наговорила Лилане, всеми силами стараясь отвлечь и не дать уснуть. Среди прочего поклялась, что не брошу, буду заботиться, защищать. Больше скажу. Тогда Лилана услышала каждое слово. В широко распахнутых зеленых глазах светился ум, понимание. Был ли тот момент просветления временным и повторится ли снова, сложно сказать. С появлением Нейдена Лилана вернулась к прежнему состоянию. Но я надеялась на лучшее и наедине общалась как с обычным человеком. «Не знаю, почему ты так ведешь себя», высказала подруге при первом удобном случае. «Не знаю, почему хочешь, чтобы родные считали тебя сумасшедшей, но не выдам тебя. Веришь?» Тогда Лилана кивнула в ответ, что окончательно подтвердило мои предположения. А потом расплакалась. Не от боли, нет. Ее девушка мужественно терпела. В плаче чувствовалось облегчение, будто сбросила тяжкую ношу и робкая надежда, что не останется в одиночестве. Восстанавливалась Лилана больше месяца. За эти дни я ни на шаг не отходила от постели больной. Даже спала рядышком, чтобы она не вставала среди ночи и не бежала искать меня. Умея я тогда управляться с магией, облегчила бы жизнь подруги. Но я только-только научилась сливать ману в накопители так, чтобы не разрушить их при этом, и могла ненароком навредить. А мастер Лид появился в тот же день. Вытащил колья, Лилану переносили вместе с ними. Остановил кровотечение и почистил раны, чтобы не случилось заражения. Выхаживать до победного, как это было со мной, не стал. Лекарь дал указания по уходу, оставил заживляющую мазь и уехал. Мази той хватило на 2 дня. После пришлось готовить ее самим по оставленному магом рецепту. Чем-то подобным лечили и меня, поэтому я приняла активное участие в изготовлении целебного состава. Только за необходимыми ингредиентами Игмар бегал. Хорошо лес вокруг, и травы из рецепта разыскать не проблема. Ведьмам, то есть Залане, Фиране и Лилане, подобную мазь изготовить — расплюнуть. Да только выходило, что я ничего не помнила об умениях Заланы, а Лилана подавно не могла помочь. Так что основная часть, самая важная, я бы сказала, ложилась на плечи Фираны. Именно она в самом конце активировала магическую составляющую, которая и заставляла несложную по составу мазь приобретать чудодейственные свойства. Я сожалела, что вместе с телом Заланы не достались ее умения. Со слов Фираны, более способной и талантливой ученицы, она не знала. «Понимаю, что хочу многого. Мне и так подарили шанс начать новую жизнь, и даже знанием местного языка наградили». Кто-то понимала всех при пробуждении. А я сокрушалась, что не досталось большего. Да, особенности человеческой натуры. Тем не менее, имелся шанс обогатиться полезными знаниями. Для этого и нужно, чтобы пройти обряд посвящения и принять в себя частицу души какой-нибудь ведьмы. С учетом того, что до трагедии Релорнский лес признал Залану хранительницей, то и ведьма досталась бы не из простых, как минимум, верховная. Существовала лишь маленькая проблема. Лес уничтожили имперские маги. Не осталось ни одного древесного сосуда, в котором сохранились бы искры ушедшей души. Конечно, в Бхирдской империи найдется сотня другая ведьм, которые смогли бы передать знания естественным способом, от учителя к ученику. Но что те крупицы по сравнению с утраченным наследием? Крохи. Да и чистокровных элиек днем с огнем не отыщешь. В тех девушках, чья кровь щедро разбавлена захватчиками, древняя сила не приживалась. Творить волшебство, повелевать природой, властвовать над жизнью и смертью – подобные умения были утеряны. Осталась врожденная способность впитывать всем телом ману из окружающей среды и передавать ее живому накопителю – лесу, что маги приспособили под себя. Это и отличало элиек от других женщин. Мужчины-элийцы становились великолепными охотниками, следопытами и воинами. Случалось, среди них проявлялись искры дара. Таких отдавали на воспитание знахарям или ведунам. Совсем уж редкостью считались ведьмаки, особая каста среди элийского народа, одиночки. Жили те уединенно, обустраивали дома в непроходимых местах и по силе могли тягаться с верховными ведьмами. Иногда ведьмаки наведывались в элийские селения под видом путников. Некоторое время жили, сходились с женщинами, заводили отношения, после чего бесследно исчезали. А спустя 3-4 года в тех же местах появлялся незнакомец. Менять личину ведьмак умел виртуозно. Выискивал среди детей подходящего мальчишку, зачатого из его семени, и забирал с собой. Как правило, это был будущий ведьмак, которого отец с измальства обучал нелегкой науке и воспитывал до поры, пока тот не пройдет испытания и не покинет учителя, чтобы никогда уже с ним не встретиться. Легенды о ведьмаках давно распространились среди элийского народа и успели прорасти в бхирдской культуре. Поэтому в селах опасались путешественников-одиночек. Тут же прятали детей, стоило такому показаться людям. Вот почему, когда услышала давнюю историю, предположила, что оказалась в доме ведьмака. Тому подтверждение – полное отсутствие посторонних. Даже грибников или сборщиков ни разу не видела, тогда как в окрестных лесах в изобилии росли грибы и ягоды. Зверь дикой стороной обходил. Тропинка, сколько по ней ни идти, неизменно возвращала туда, откуда начиналась. Да и старые ловушки, наподобие тех, в какую угодила Лилана, встречались. Раньше я думала, легко уйду, если захочу. Оказалось, нет. Однажды полдня плутала, не один десяток километров по лесу отмахала, а в итоге вернулась к знакомому забору и гостеприимно распахнутым воротам. Фирана насмехалась втихаря, когда думала, что не вижу. Нейден тоже взгляд отводил. Только Игмар сжалился и пояснил, что лес вокруг дома заговоренный. Никто не войдет и не выйдет, пока хозяин не разрешит.